Глава 8. Большой побег или типа того. «Что ты сделала с Пегги?» — вскричала Вега, схватив Фелисити за руку. Фелисити хихикнула. Вега повторила вопрос. «Ничего», — усмехнулась Фелисити Бет. «Она сама сбежала». «И мы должны поверить в то, что она оставила вас вместо себя?» — вмешалась Флафанора, снимая клочья кошачьей шерсти со своей шляпы. «Да, мы хотим, чтобы вы именно в это и поверили», — заявила Эгги Хуф. Фелисити толкнула ее локтем в бок. «Потому что это никакая не ложь», — добавила Эгги. Фелисити раздраженно вздохнула. «А чем докажете, что она оставила вас вместо себя?» — спросила Вега. Эгги сунула ей под нос какую-то бумажку. «Да...» Протянула Флафанора, заглянув через плечо Веги и прочитав записку. «Ничего, что ты подписалась своим именем, а потом его зачеркнула?» «Я отправляюсь в путешествие с феями. Пусть вместо меня всем руководит Фелисити Бет, пока я не вернусь. Всегда ваша Эгги Хуф. Пегги». «Ну, это Пегги случайно ошиблась», — пробормотала Эгги Хуф, испуганно покосившись на Фелисити. «Знаете что?» — заявила Фелисити, потеряв терпение. «Я тут теперь главная, так что вы обе пойдете со мной. И немедленно!» «Немедленно!» — глупо повторила Эгги. «Нет, не пойдем!» — твердо сказала Вега. «Почему же пойдем?» — возразила Флафанора и тайком подмигнула подруге. «Правда?» — удивилась Вега. Флафанора энергично закивала. «Ну, ладно», — протянула Вега, недоумевая, почему Флафанора так странно себя ведет. «Сюда!» Эгги махнула в сторону гламурного проспекта. «Давайте быстрее!» — бросила Фелисити Бет и стремительно полетела вдоль улицы. Флафанора улыбнулась. «Ой, глядите, мамина новая коллекция платьев!» «Говорят, это ее лучшая коллекция. Таких красивых платьев еще никогда не было во всем Водостоке». Само собой, Эгги Хуф тут же бросилась к витрине магазина «Миссис Брю» и, прижавшись носом к стеклу, простонала от восторга. «Ух ты!» Фелисити Бет давно скрылась из вида. «Давай сбежим!» — шепнула Вега подруге. «Разумеется! Я именно так и задумала!» — ответила Флафанора и, схватив Вегу за руку, нырнула в переулок. Вскоре они стояли перед маленькой знакомой дверцей. Флафанора постучала в нее 7 раз, потом забарабанила пальцами и снова постучала.